Глава 17. «Опять на моем пиджаке шерсть твоей кошки. Это когда-нибудь кончится. Я ее скоро побрею налысо». С утра пораньше возмущался Родион. Я лишь молча вздыхала. Спорить с ним или что-то объяснять, что это животное и шерсть от него неизбежна, я не стану. В доме довольно часто делают уборку, нанятые для этого люди. Но Измайлову вечно все не так. Он, в принципе, недоволен по жизни. Поворчал и подошел ко мне, чмокнув в щеку. «У меня хорошие новости». Я посмотрела со скучающим видом на мужа. Когда он так говорит, новости либо неинтересны для меня, потому что плевать я хотела на его дела, либо плохие для меня. «Твой отец вливает свой бизнес в мой, а мы за счет этого расширяемся еще больше». Я опустила глаза в чашку, слишком сильно сжав ручку в руках. Все-таки второе. Плохие для меня. «Не порадуешься за мужа, Ева?» «Ты обобрал моего отца, Родион». «Так, не обобрал. Выбирай выражение. Мы просто решили вести бизнес вместе». «Нет. Он его заставил каким-то образом отдать свою сеть аптек для того, чтобы я понимала, что отец теперь уже не тот бизнесмен, что раньше. У него теперь стало еще меньше влияния, а у Измайлова больше». Как отец мог пойти на это? Да так же, как и я сама. Родион умеет убеждать. «Ты ему хоть половину оставил?» «Но кое-что оставил». Я проглотила слова, которые так и рвались с языка. Все равно разговорами ничего не изменить. Этот монстр продолжает прессовать не только меня, но и моего отца решил уничтожить, на всякий случай, чтобы я помнила свое место. Потому что я так и не принадлежу ему, даже если он иногда получает доступ к телу. Душой я не с ним. А в последнее время ему стало мало лишь тела. «Вечером хочу с тобой сходить в ресторан. Будь готова к 8. «У меня сегодня съемка», — соврала. «Нет никаких съемок». «Жаль. Тогда в другой раз». Молча кивнула и отвернулась от него. Мужчина протянул руку, взял мой подбородок в пальцы и навис надо мной. «Поцелуй меня, Ева». Я волком смотрела и даже не подумала двинуться с места. Измайлов ждал и начинал злиться. «Не нужно это продолжать. Лучше подружиться со мной. Тогда и твоему отцу дышалось бы легче». Опять угрозы. Опять шантаж. «Что это?» Сделала вид, что не понимаю, о чем речь. «Ты знаешь... Я предлагаю закопать топор войны. Пойдешь мне навстречу, и мир вокруг изменится. Но учти, что слишком долго я ждать не буду». Он небрежно бросил мое лицо и выпрямился. «Хорошего дня». Он поправил свой дорогой костюм и уехал, а меня затрясло. Думала, что хуже уже быть не может, но я ошиблась. Я пережила то, что он требует мое тело, и то коробит каждый раз. Но что делать с тем, что теперь он хочет и мою душу? Истинный демон. Родион прямым текстом сказал, что если я не стану с ним ласковее, он еще больше начнет зажимать отца. Но разве можно требовать любви после того, что он со мной проделывает? Измайлов просто больной ублюдок, если считает, что я смогу его полюбить. «Ева, ты на учебу не опоздаешь?» Раздался голос Яна справа, и я очнулась. «А?» — растерянно ответила ему и нервно провела по волосам. «Да, сейчас я оденусь, и мы поедем». Продолжая дрожать, я пошла наверх под внимательным взглядом моего телохранителя. Кое-как заставила себя собраться с духом, переодеться и привести себя в порядок для выхода из дома. Кинула взгляд в зеркало еще раз. Вроде бы ничего. Бледная правда. И глаза, как две дыры черные. Ни блеска, ни радости. Я будто бледная тень самой себя 2 месяца назад. Сложно уже представить, что какие-то 60 дней назад я была совершенно другой. Уверенной в себе, яркой, позитивной девчонкой. А сейчас я стала зашуганная, всего боюсь, не хочу возвращаться домой и постоянно в слезах. Жизнь и здравый рассудок будто утекали из меня день за днем. Меня стирало из этого мира, словно ластиком. Ощущение, словно я тут год уже живу, в этой и физической, и моральной тюрьме. «В кого ты превратил меня, Измайлов? Ты сломал меня. Меня больше нет. Когда же ты наиграешься мной и моей семьей? Ладно, хватит». Несколько раз шумно вздохнула, взяла сумку с тетрадками и пошла к машине. Молча уселась на свое место и смотрела на дорогу. Небо было холодное и хмурое, как и мое настроение. «Ян, вечером добавится еще одно незапланированное мероприятие». Нарушила я тишину. «Хорошо. Во сколько?» «7 вечера до 10. «Понял». Снова повисла неловкая тишина. Мне было трудно находиться рядом с ним, но выбора у меня нет. Душа рвалась в куски от того, что Родион не знает, как еще ко мне подойти, и я чувствую его ко мне ненормальную страсть, которая лишь подпитывается моим ежедневным «нет». А в это время со мной каждый день рядом Ян, к которому запрещено прикасаться. Даже просто поговорить невозможно. Он избегает контакта настолько, насколько это возможно. Конечно, кому нужна такая рыба прилипала, как я, да еще с приложением в виде мужа-монстра? Все понимаю, не осуждаю его, но так хочется хоть немного любви и ласки. Поцелуй в тот вечер на обрыве я не могу забыть. Он ответил мне. Возможно, я даже нравлюсь ему тоже, но я — чужая жена. Он не позволит мне снова перейти грань дозволенного. Как мне быть дальше, я не знаю. Сегодня я просто хочу сбежать от мужа. Никаких мероприятий у меня на вечер нет, но я уже ляпнула про съемку, и теперь нам нужно уехать из дома на весь вечер. Так уж вышло, что везде приходится с собой таскать Яна. Страдать, плакать при нем. Меньше всего я бы хотела, чтобы мою боль и слабость видел именно он. Сколько я еще смогу бегать от Родиона? Что он сделает, когда поймет, что я еще больше стала искать возможности избежать общения? Сразу в лес прикопает. Или сначала поиздевается, еще более изощренно. Вечером, как мы и договаривались с Яном, он одетый ждал меня внизу, чтобы ехать на мероприятие, о котором я говорила днем. Мужчина одним бедром сидел на подлокотнике дивана, о чем-то задумавшись. Услышав шаги с лестницы, он повернул голову в мою сторону. «Едем?» — спросил он коротко. «Да», — кивнула я и пошла надевать куртку. До сих пор хожу в своей старой верхней одежде, которую покупала себе сама. Купленная мужем шуба принципиально оставалась висеть в шкафу коридора. Я так ни разу ее и не одела, хотя на вещи вкус у Родиона отменный. Сразу видно, что женщин в его жизни было много. Платье он мне купил по своему выбору вместе со мной, а шубу выбрал сам. И я ее лишь примерила, чтобы Измайлов посмотрел на меня в ней. Как куклу резит меня и наслаждается эстетикой. Козел. Как только мы выехали на дорогу, я сразу же сказала Яну: «Не сворачивай. Едем на поляну. Ту, у обрыва». «Разве у тебя не съемка?» — ответил своим низким голосом мужчина. «Нет, я просто не хочу быть дома». Ян промолчал и выполнил мою просьбу. Повернул в сторону леса. «Эту поляну я нашла давно. Это мое место для медитации. От шума воды я набираюсь сил, от вида ее приходит успокоение. Я здесь не была очень давно, еще со времен, как училась в школе, но теперь вдруг вспомнила про обрыв у реки. Захотелось снова попросить душевных сил у темной воды. Как и в прошлый раз, мой телохранитель остановил машину недалеко от обрыва и заглушил мотор. Я вышла и подошла к краю. Мужчина молча следовал за мной по пятам. Он все равно допускал мысль, что я могу прыгнуть вниз. Мое душевное состояние оставляло желать лучшего, и Ян это чувствовал. Как зверь ощущает меня, но все равно на всякий случай страхуется. Он просто не знает причин, по которым я точно не прыгну. Но я не намерена ему жаловаться. У меня план другой. Какое-то время мы молча стояли вдвоем на краю обрыва. Слышен был только плеск воды внизу, да завывание порывов ноябрьских ветров. В свете фар машины видны были два силуэта — женский, тонкий и хрупкий, и мужской, большой и грозный, непонятно каким образом оказавшиеся вдруг на пустыре. Распущенные волосы гонял ветер, кидая их мне в лицо. Руки и скулы уже покраснели и заледенели от мороза, а мы все стояли и молчали. Молчаливый разговор. Не знаю почему, но я как будто ощущала безмолвную поддержку мужчины, стоящего со мной почти плечом к плечу. Наверное, мне бы этого хотелось. Вот я и выдумываю себе. «Ты замерзла совсем. Идем в машину». «Я не хочу уезжать». «Мы останемся. Погреемся просто. Идем». Он мягко подтолкнул меня рукой к большому черному джипу. Я послушно двинулась к нему и, онемевшей от холода рукой, открыла дверь. Только оказавшись в тепле салона, поняла, насколько замерзла. Но моральная боль была гораздо сильнее физического дискомфорта, и потому я просто не замечала мороза, пока Ян не увел меня с поляны. Мужчина сел рядом и заметил, что я мелко дрожу. Прибавил тепло в салоне и откинулся на спинку сиденья. Мы снова сидели в полной тишине. Даже музыку мой суровый телохранитель включал очень редко. При этом мне никогда не было с ним скучно, даже если он молчал. Мне было с ним одновременно просто и тяжело. Просто молчать, тяжело быть рядом. «Может, фильм какой-нибудь включим?» — спросила я. Стало все же не по себе в сплошном безмолвии. Ян достал телефон, что-то нашел во вкладках и протянул мне свой гаджет. «На, выбирай». «А ты какие фильмы любишь?» «На свой вкус выбери». «Тебе все равно?» «Вообще параллельно. Только не про ваниль, пожалуйста». Я стала смотреть иконки фильмов в списке, нашла какую-то комедию американскую и включила ее. Пусть хотя бы они меня повеселят. Ян вполуха и вполглаза поглядывал на экран смартфона, который я вставила в специальную подставку на панели машины. Он полулежал на своем сидении, периодически будто бы проваливаясь в дрему. Я скинула ботинки и залезла на свое сиденье с ногами. Машина просто огромная, места в ней много, и сиденье настолько большое, что я в нем и спать могла бы. Увлеклась сюжетом и временно позабыла о своих тревогах. Местами даже смеялась. В очередной раз, когда я тихонько посмеивалась, телохранитель открыл глаза, некоторое время понаблюдал за героями и очень ёмко прокомментировал. «Дебилы. Их бы убили так». Я, улыбаясь, посмотрела на него. Он поймал мой взгляд, но спустя несколько секунд оборвал контакт и закрыл глаза. Я же не могла оторваться от Яна. Жадно пила глазами его красоту. Мужественное лицо с четкими чертами меня восхищало, а мягкие губы в обрамлении щетины, вкус которых мне был уже знаком и манил ощутить его снова, сводили с ума и вызывали дрожь. Я поддалась порыву, склонилась над ним и, нежно положив ладони на его скулы, прижалась к мужским губам своими. Он лишь еле заметно вздрогнул от неожиданности. Какое-то время он позволил себе и мне тоже насладиться лаской, а потом мягко, но твердо надавил на плечи, заставив сесть в свое кресло. «Ева!» Голос его звучал еще более низко после долгого молчания. «Я же просил тебя уже не раз. Не надо этого делать». «Извини, я не сдержалась». Он бросил на меня колючий взгляд. «Прекращай. Ты замужем. Я работаю на твоего супруга. Ты ставишь меня в неловкое положение и заставляешь задуматься о том, чтобы уйти». «Почему тогда не ушел до сих пор?» «Не знаю. Привык слушать интуицию. Пока мне нужно быть здесь». «Мужчина, который слушает интуицию?» «Ян необычный. Очень необычный мужчина. Я никогда таких не видела. Да и не увижу уже. Если он уйдет, я останусь совсем одна в этом аду». «Я не люблю мужа. Ты ведь знаешь». «Тема закрыта». «Но я ведь нравлюсь тебе, правда же?» «Не знаю, зачем сказала так. Никакой уверенности у меня в этом как раз нет. Меня будто бы что-то заставило сказать именно эту фразу. Блеф чистой воды. Однако поведение Яна меня удивило». Он молчал. Не стал отрицать. В душе забрезжил огонек надежды, что моя симпатия может быть взаимна. «Врать было бы сейчас глупо», — ответил он так, будто речь шла вовсе не о чувствах, глядя на непогоду за лобовым стеклом. «Но это ничего не значит. У нас ничего быть не может и не будет. Не вынуждай меня увольняться из-за этого. Поехали. Родион будет тебя искать». Я не знала, радоваться или плакать от этих слов. В любви мне он не клялся, но и не стал отнекиваться, что я ему не безразлична, пусть и самую малость. Тут же примешалась досада от его жесткого обозначения о том, что ничего между нами невозможно. На душе разлилась сладкая горечь, но я поняла, что должна делать. «Надеюсь, интуиция Яна побудет еще некоторое время на моей стороне».